«Это очень древние клинки», — сказал Элронд, знавший все на свете руны. «Они когда-то принадлежали моим родичам, вышним эльфам с запада, а выковали их в Гондолине в незапамятные времена. Должно быть, они стали добычей какого-нибудь дракона или гоблина, попали в чужие лапы, когда вражеские полчища разрушили и разграбили Гондолин. Твой клинок, Торин, на древнем наречии зовется Оркристом, гоблиносиком. Этот меч прославлен в легендах и песнях, а твой Гэндальф зовется Гламдринг, то есть Вражемолот. Им некогда сражался сам король Гондолина. Берегите свои мечи». «Интересно, как они попали к троллям?» — проговорил Торин, с любопытством изучая свой клинок. «Наверняка не скажу», — ответил Элронд. «Быть может, ваши тролли ограбили других воров или случайно наткнулись в горах на припрятанную добычу. Я слыхал, что в рудниках Мории до сих пор находят древние сокровища, укрытые там предками нынешних гномов. Я сохраню этот меч во что бы то ни стало», — поклялся Торин. «Надеюсь, он еще покосит гоблинов». «Твои надежды могут сбыться в горах», — отозвался Элронд. «Разрешите, я взгляну на вашу карту». Он взял пергамент и долго смотрел на него, качая головой. Элронд недолюбливал гномов, снедаемых страстью к золоту и самоцветам, но с гномами все же можно было как-то договориться. А вот вразумить обуянных звериной злобой и жестокостью драконов не удавалось еще никому. Где ныне веселый город Дол с его колоколами? Одни развалины, да опаленные драконьим пламенем берега бегущей. Элронд поднял карту и принялся разглядывать ее в лунном свете. «Что это?» — воскликнул он вдруг. «Тут не только простые руны, видите? Какая-то надпись лунными рунами». «А что такое лунные руны?» — прошептал сам не свой от восторга хоббит. Помните, он обожал всякие карты, а еще был без ума от затейливой вязи старинных букв и рун, хотя сам писал почти как курица лапой. «Лунные руны можно увидеть, только если на них упадет свет луны, причем луна должна быть в той же самой четверти, как и в ту ночь, когда были начертаны руны. Эти руны изобрели гномы, наносившие их на пергамент серебряными перьями. Спроси у своих товарищей, они тебе расскажут. Похоже, эту надпись начертали тоже в канун Солнцеворота». «Что она гласит?» — спросили хором Гэндальф и Торин. Им обоим было немного досадно, что надпись обнаружили не они. Оставалось утешаться тем, что до сих пор у них просто не было случая тщательно изучить карту. Элронд стал читать. «Встань у серого камня, дрозд, когда запоет, и закатного солнца последний луч на замочную скважину упадет в день Дарина». «День Дарина», — повторил Торин. «Дарином звали самого первого гнома, старейшину длиннобородых. Это наш королевский род. Между прочим, я потомок Дарина». «И что же такое день Дарина?» — справился Элронд. «Первый день Нового года по календарю гномов», — ответил Торин. «Всем известно, что в этот день на пороге зимы луна входит в последнюю четверть и встречается с солнцем. Вот что такое день Дарина. Но вряд ли надпись чем-то нам поможет, ведь нынче никто не угадает, когда наступит нужный срок. Это мы еще посмотрим», — заявил Гэндальф. «Больше там ничего не написано». «Как будто нет», — — ответил Элронд и вернул карту Торину. Потом все спустились к реке, посмотреть, как танцуют эльфы, и послушать их песни. Следующее утро выдалось таким чудесным, что лучшего и желать нечего. Небо безоблачное, солнце ослепительно яркое, речная вода вся в бликах. Путники решительно двинулись вперед, а вслед им неслись прощальные возгласы, пожелания удачи и песни эльфов. Впереди возвышались мглистые горы, которые нужно было преодолеть во что бы то ни стало.